Но мне кажется, что время и место не совсем подходит для разговора. Если вы соизволите подождать, пока мы доедем до дома, там я буду полностью к вашим услугам. Перестаньте болтать и слезайте с лошади, — грубо сказал незнакомец. Если вы, конечно, не хотите, чтобы я вас стащил. Монах с испугом огляделся. Всадники смотрели на него мрачно и, по-видимому, вовсе не собирались помогать ему. Фрей Арсению, как лицо духовное и по природе своей не был храбр, это приключение начало серьезно пугать его. Он не знал, в чьи руки попал, но все заставляло его предполагать, что эти люди относятся к нему недоброжелательно. Однако сопротивление невозможно. Он решил повиноваться, но без вздоха сожаления, что пренебрег советом Кариба. В конце концов он слез с лошади и стал перед своим строгим допросчиком. «Зажгите факел», — сказал незнакомый всадник. «Я хочу, чтобы этот человек меня увидел. Узнав, кто я, он поймет, что ему не удастся отвертеться от моих вопросов, и что только одна откровенность может спасти его от грозящей ему участи». Монах понимал все меньше и меньше. Он уже начал думать, что все это кошмарный сон. Между тем, по приказанию всадника, один из людей в его свите зажег факел из дерева окота. Как только пламя осветило лицо незнакомца, монах вздрогнул от удивления, и черты его тотчас прояснились. «Слава Богу!» — вскричал он, сложив руки, тоном неописуемой радости. «Возможно ли, чтобы это были вы, сеньор Дон Стенио Безар? Я вовсе не думал, что в эту ночь буду иметь счастье встретиться с вами, сеньор граф. Я не узнал вас и почти испугался». Граф не ответил и только улыбнулся. Он, Дон Стенио Безар, мчится из Санто-Доминго во весь опор, чтобы удостовериться в сведениях, доставленных доном Антонио де ла Ронда. Подъезжая к цели своей поездки, натыкается на фрея Арсению Мендоса, то есть на единственного человека, который мог доказать справедливость или ложь уверений шпиона, донесшего на Донну Клару. Трусость фрея Арсению была давно известна его землякам, следовательно, ничего не могло быть легче, как добиться от него правды со всеми подробностями. Граф был почти уверен, что если хорошенько напугать фрея Арсению, то он признается во всем, что ему известно. Действуя таким образом, граф вовсе не имел намерения применить к бедному монаху меры, непохвальные всегда, но в особенности бесславные для человека его положения. К несчастью, столкнувшись с непонятным для него сопротивлением, граф поддался гневу и необдуманно отдал приказания, жестокость которых ни в коем случае нельзя оправдать. Помолчав несколько секунд, Дон Стенио проницательно посмотрел на монаха, как будто хотел узнать его тайные мысли, и, грубо схватив его за руку, закричал: «Откуда вы едете? Разве монахи вашего ордена имеют привычку рыскать здесь?» «Ваше сиятельство!» — пролепетал фрей Арсению, застигнутый вопросом врасплох. «Посмотрим, посмотрим», — продолжил граф.